Через 2 года Сталин дополнил его жестоким ударом политическим, карательным, в котором многие не без оснований усмотрели репетицию новых возможных массовых репрессий. В середине февраля 1949 года вождь направил в Ленинград Маленкова, предварительно проинструктировав его. Формально повод был нарушение норм внутрипартийной жизни во время партийной конференции Ленинграда. Выразилось оно в факте, едва ли единичном в то время. Несмотря на то, что областные руководители Попков, Бадаев, Капустин, Лазутин получили во время выборов в обком партии по нескольку голосов против, председатель счетной комиссии Тихонов, сообщая о результатах голосования, заявил, что все эти товарищи были избраны единогласно. Тут же один из членов счетной комиссии написал в ЦК анонимное письмо. И хотя Сталин сам еще в 1934 году прибег к грубой фальсификации результатов голосования на 17-м съезде, его реакция была жесткой. Накопилось слишком много опасных сигналов о деятельности ленинградского руководства, чтобы можно было и дальше не реагировать. Поезжайте, товарищ Маленков, и хорошенько разберитесь во всем. У товарища Берии еще есть некоторые данные. Хорошо, товарищ Сталин. Сегодня же выезжаю ночным поездом. А сигналы были такие. Мол, обком партии при поддержке секретаря ЦК Кузнецова не считается с центральными органами партии. Факты. Организация в январе 1948 года в Ленинграде Всероссийской торговой оптовой ярмарки без специального решения центральных органов. Маленков, как прилежный выученик Сталина, нанизывал одну за другой ошибки ленинградских руководителей на бичеву обвинений, выступая на объединенном заседании бюро Ленинградского обкома и горкома партии. Притихший зал подавленно слушал, как Маленков, распаляясь, выдвигал все новые и новые обвинения. Случай с ярмаркой он квалифицировал как антипартийную групповщину, противопоставление ленинградской парторганизации Центральному комитету. Но главное было дальше. Следуя линии, намеченной в Москве, Маленков, использовав неудачное выражение Попкова, сформулировал и основное обвинение — попытку создания Компартии России с далеко идущими целями. Все поняли выступление Маленкова предвестие большой беды. Сидящие в зале еще не знали, что их бывший секретарь Кузнецов, ставший недавно секретарем Центрального комитета, уже неделю как отстранен от работы. Естественно, после доклада Маленкова все руководство области и города было освобождено от своих постов. Но это было только началом. За каждым из подозреваемых тянулись нити быстро фабрикуемого дела. Затем последовали аресты. Сразу же нашлись и шпионы вроде Капустиной, перерожденцы типа Попкова и вдохновители антипартийного курса, как Кузнецов. В марте 1949 года еще один ленинградец, Вознесенский, был выведен из состава Политбюро. Подлинный полководец экономики в годы Великой Отечественной войны, академик, человек с прямым открытым характером, стал казаться Сталину слишком опасным. Круглов, Абакумов, Гоглидзе, ведомые Берией, буквально из ничего состряпали громкое дело. Начались допросы, цель которых — любой ценой добиться признания в антипартийной, антигосударственной деятельности. один из главных исполнителей крупной провокации против ленинградской партийной организации, Маленков довольно потирал руки.